Глава 6. С натужным хрипом взревел экскаватор. Из торчащей над кабиной трубы ударила струя черного вонючего дыма. Стальной шар описал широкую дугу и врезался в каменную кладку. Стена треснула, накренилась и с грохотом рухнула, подняв облако белой пыли. Трос дернулся, и гиря пошла на новый круг. Пыль щекотала ноздри. Маркус зажмурился, запрокинул голову и чихнул. Андрей, щурясь, похлопал его по плечу. Они уже минут 20 наблюдали за сносом старого двухэтажного дома. Еще немного, и у экскаваторщика закончится смена. Тогда будет часа полтора, чтобы поискать в развалинах сокровища. Для 9-леток жизнь в интернате не сахар. Цветные журналы, детские игрушки, столовые приборы и прочая бытовая мелочевка — все это могло поднять статус или пойти на обмен. Новость о сносе дома принес пухляш Флавий. «В 3 кварталах от нас!» — шептал он на ухо Маркусу. «Там уже забор поставили!» Непостижимым образом Флавий был в курсе всего, что происходит в здании интерната и в его окрестностях. Он даже вел дневник, фиксируя самые яркие события. 3 тетради исписал, по одной за каждый год. 8 чистых у него лежали в запасе. За все время, проведенное в интернате, Флавий ни разу не попал в спецблок, не то что в карцер. Он ладил почти со всеми обитателями учреждения, торгуя информацией со всеми заинтересованными сторонами. Старший воспитатель Броль поручал пухляшу заполнять классные журналы и вести инвентарные списки, из-за чего на пальцах Флавия всегда виднелись чернильные пятна. Но при этом ему полагалась дополнительная пайка, что поднимало его статус и увеличивало пропорции тела. Маркус с Андреем пожертвовали перламутровым с золотым ободом колпачком от импортного одеколона, чтобы Флавий хотя бы сутки молчал о сносе дома. Игра в крышечки могла подождать. В свободные 2 часа перед ужином друзья вдвоем пролезли под забором интерната и пошли на разведку, благо стояли теплые летние дни. Дом действительно уже расселили и подогнали технику. Во дворе 3 строителей в оранжевых касках цепляли к стреле экскаватора стальную шар-бабу. «Супер!» — обрадовался Андрей и принялся расшатывать в заборе доску. Маркус смотрел по сторонам, не идет ли кто. Друзья едва дождались, пока рабочие разойдутся, и пролезли в дыру. Андрей, как водится, первым, а Маркус за ним. Они осторожно, стараясь не шуметь, подкрались к развалинам дома. Его словно раскромсали гигантским ножом. Одна сторона превратилась в груду битых камней. Остальная часть еще держалась, выставив на обозрение нутро разрезанных пополам квартир. Деревянные ошметки полов, арматура, смятые водопроводные и газовые трубы торчали наружу, будто кожа и жилы из рваной раны. Маркус, следуя за Андреем, забрался по остаткам бетонной лестницы на 2-й этаж. «Разделимся!» — скомандовал Андрей. Он свернул в чернеющий дверной проем, а Маркус перепрыгнул через провал и оказался на сохранившемся куске жилой комнаты. Судя по яркой расцветке обоев, тут была детская. В углу сгрудились остатки кроватки, на рваном линолеуме валялась сломанная лошадка-качалка. Маркус носком ботинка пнул деревянное седло. Оно, крутясь, полетело вниз и с глухим хлопком ударилось о камни. 3 года назад такая же лошадка стояла у Маркуса в детской. Теперь он почти забыл ту жизнь и боялся о ней вспоминать. В дверь заглянул Андрей. «Пошли!» — он махнул рукой. «Я нашел кухню!» Они пробрались по сумрачному коридору, ведущему вглубь дома. Андрей распахнул приоткрытую дверь, и Маркус шагнул в просторное помещение с пожелтевшим кафелем на стенах. В углу стояла грязная газовая плита с вмятиной в боку. У окна — кухонный стол и почерневший буфет на изогнутых ножках. Несмотря на сквозняк, в нос бил запах пряных специй. Расколотая стеклянная банка с темно-красной пудрой валялась тут же на полу среди рассыпанных круп и макарон. Под столом лежала груда газет и книг. Андрей полез за ними. Маркус подошел к буфету и потянул за край закрытой створки. Та со скрипом поддалась. Он по локоть засунул руку в темноту и пошарил на полках. «Смотри!» — Марк вытащил на свет проржавевшую жестяную коробку. На ее крышке сквозь царапины и рыжие пятна проглядывала полукруглая надпись «Леденцы». По ней шагал синий заяц с цветными шарами в руках. «Дай-ка!» — Андрей подбежал и выхватил коробку. Он поддел ногтем крышку, и та со щелчком отскочила на пол. Друзья заглянули внутрь и замерли. Среди ржавых болтов и гвоздей лежала изогнутая рукоятка складного ножа. Андрей провел пальцем по черной рельефной накладке, сгреб находку в кулак, отбросив коробку в сторону. Он аккуратно нажал на штифт в основании рукоятки, и из нее со щелчком выскочило стальное лезвие, блестящее, без единой щербинки. Нож, да еще складной и автоматический. Это не одеколонные крышки и цветные картинки в журналах. Хранить холодное оружие в интернате строго запрещалось. Даже за заточку из ложки полагался карцер и перевод в пищеблок под усиленный контроль надзирателей. Но это же нож! Решение многих проблем. Безбашенного малыша с стальным лезвием в кармане не тронут даже старшие воспитанники. Нож можно выменить на кучу вещей, от мелочевки типа монет, марок, брелоков и моделей машин до дополнительной порции обеда на целый год. «Да!» — Андрей вздернул руку с ножом вверх. «Мы добыли сокровище!» Маркус запрыгал рядом от радости. «Нужно еще здесь покопаться!» — Андрей завертел головой. «Жаль, времени в обрез!» До звонка к ужину оставалось минут 40. Они в спешке осмотрели буфет и внутренности газовой плиты. Не обнаружив ничего ценного, прошли в остальные комнаты. Обстановка в них не отличалась разнообразием. Раскуроченная деревянная мебель, металлические кровати с растянутой панцирной сеткой, битые стекла и свисающие со стен обрывки обоев. Друзья пробирались по дому, скрипя половицами и вдыхая запах пыли, старой одежды и рассохшейся мебели. Скручивали сброшенных флаконов колпачки, собирали цветные бутылочные крышки, вырывали из журналов фотографии машины и оружия. На первом этаже годных вещей оказалось еще меньше. Андрей нашел почти полный спичечный коробок, а Маркус — детскую никелированную вилку. Они собирались уходить, когда наткнулись на закрытую дверь, обитую желтыми жестяными листами и с навесным замком на стальных петлях. Андрей подобрал с пола увесистый булыжник, поднял над головой и с размаху ударил по замку. Тот жалобно звякнул, дужка вылетела из корпуса. Андрей вынул ее из петель и потянул дверь на себя. Та легко распахнулась. За ней оказалась лестница в подвал. Щербатые бетонные ступени уходили вниз, в непроглядную темноту. Маркус поднял с пола сломанную швабру и наскоро накрутил на ее конец плотный газетный ком. Андрей чиркнул спичкой и поджег бумагу. Он выставил самодельный факел перед собой и начал спускаться по ступеням. Маркус, щурясь от едкого дыма, пошел за ним. Влажные газеты чадили и не давали много света. Несколько раз приходилось поджигать заново. Подвал делился на 4 комнаты. Раньше в них, вероятно, прятались бездомные. По углам валялись рваные матрасы, пустые консервные банки, бутылки, целлофановые пакеты и прочий мусор. Из тянущихся по стенам труб сочилась вода. В воздухе витал душный запах сырости. На потолке блестели капли влаги. В дальней комнате через одну из стен тянулась сверху донизу широкая черная трещина. Андрей засунул в нее факел и высветил уходящий в темноту узкий каменный лаз. Маркус сразу понял, что это такое. Только ленивый после отбоя не рассказывал жуткие истории о катакомбах. Маркус проснулся от настырных толчков в бок. «Вставай!» — услышал он шепот Андрея. Сон не хотел отпускать. Маркус тряхнул головой и через силу разлепил веки. Ходики на стене показывали 5 утра. Сегодня суббота, а значит, еще 3 часа до подъема. Маркус наскоро убрал постель, сгреб в охапку одежду и выскользнул из казармы вслед за Андреем. В коридоре они проверили работу 2 фонариков, одолженных у одноклассников за коллекцию марок. Маркус нащупал под подкладкой пиджака блокнот размером с ладонь и заточенный карандаш. Друзья наскоро оделись и, держа ботинки в руках, побежали в преподавательскую. Там находилось единственное на этаже окно без решеток. У двери Андрей остановился, вставил в замочную скважину самодельный ключ и покрутил из стороны в сторону. С третьей попытки замок открылся. Марк сдвинул шпингалет, надавил на створки окна, но тени сдвинулись, видно, разбухли от влаги. Андрей вытащил складной нож, вставил лезвие в щель между подоконником и рамой и надавил. Створки с облегчением скрипнули и раскрылись. Друзья вылезли на карниз и, прижимаясь спинами к стене, мелкими шажками дошли до водосточной трубы. Цепляясь за нее, один за другим спустились на газон. Ночь выдалась теплой, но беззвездной. Маломощная лампа у парадных дверей и свет в окне вахтерки не могли разогнать глухую предрассветную темень. Друзья пригнулись и побежали за гаражи. Там, после недавнего ливня, земля под забором просела. Андрей лег плашмя и протиснулся под бетонной плитой на другую сторону. Маркус пролез следом. Прохладный утренний воздух бодрил. Друзья, шурша подошвами, помчались по сумрачной улице, освещенной тусклыми фонарями. В домах светились лишь редкие окна. Через 10 минут Маркус и Андрей пролезли в дыру в заборе. Они включили фонарики и пробрались в разрушенный дом. Дверь в подвал и проход в катакомбы были на месте. О катакомбах ходили легенды. Говорили о сокровищах, замурованных в подземельях, о забытых складах с едой, одеждой и оружием. В каменных коридорах прятались беглые преступники, пропадали взрослые, дети и домашние животные. Городские службы методично замуровывали входы в катакомбы, но это еще больше раззадоривало желающих в них попасть. Друзья постояли несколько минут, собираясь с духом, и пролезли через разлом в стене. Они оказались в узком каменном проходе. Взрослый вряд ли мог по нему пролезть. Даже им, 9-леткам, пришлось стоять в полоборота, едва не касаясь головой заплесневевшего ракушечника. Фонарики освещали неровные монолитные стены, полукруглый пол и потолок, испещренные глубокими бороздами. Казалось, камень прогрыз гигантский червь с остальными зубами. Маркуса передернуло от мысли, какие твари могут прятаться в темноте. Он вытащил из-за подкладки пиджака блокнот и карандаш и на пустой странице поставил жирную точку — вход в катакомбы. «Ну, пошли!» — выдохнул Андрей, и друзья двинулись вперед. Среди камня было заметно холоднее, чем на улице и в подвале. Пальцы на руках Маркуса быстро замерзли, и он пожалел, что они не взяли с собой перчатки и куртки. Минут через 10 лаз под прямым углом пересек просторный коридор. Места вполне хватало, чтобы идти рядом друг с другом. А до потолка Маркус дотянулся, только встав на цыпочки. Он пошел вдоль нового коридора, держась рядом с Андреем. Через 10 метров они свернули еще в один проход, пересекающий предыдущий, потом еще в один и еще. По расчетам Маркуса, они уже более 40 минут блуждали по каменным норам. Он то и дело вытаскивал блокнот и чертил схему их продвижения. На бумаге вырисовывалась хаотичная ломаная линия. Все коридоры походили друг на друга, с голыми серыми стенами, они то сужались, то расширялись. Один раз мальчикам пришлось сесть на корточки, чтобы по низкому лазу пробраться в новое помещение. И оно тоже мало отличалось от остальных. «Надо возвращаться», — прошептал Маркус. «Здесь ничего нет». «Не может быть», — затряс головой Андрей. «Время еще есть, пойдем дальше». Маркус знал это настроение друга, непреодолимое упрямство, нежелание уступить в проигранном споре. Андрей мог неделю провести в карцере, но не пойти на попятную перед воспитателями. Интернатские задиры боялись с ним драться, зная, что он будет махать руками, легаться и кусаться, пока не потеряет сознание. Маркус вздохнул и поплелся за другом. Руки у него окоченели, он же не чувствовал карандаша в пальцах, кончик носа и уши болели от холода. «Ладно, пошли назад», — наконец сдался Андрей, когда они безрезультатно проплутали еще около получаса. Друзья развернулись и двинулись обратным путем, следуя схеме в блокноте. Теперь Маркус шел впереди. Они дошли до последней развилки и свернули, куда указывал рисунок. Маркус каждые пару минут отмечал, насколько они продвинулись по обратному маршруту. Когда настало время показаться проходу в подвал, вместо него фонарик высветил глухую стену. «Я не мог ошибиться», — прошептал Маркус, вглядываясь в рисунок. «Выходит, это не тот коридор», — Андрей тоже склонился над блокнотом. «Наверное, мы раньше свернули». Маркус поджал губы. Они вернулись к развилке и двинулись по перпендикулярному коридору. Через несколько минут попали в боковой проход и снова уперлись в щербатый монолит. Пришлось возвращаться и идти в следующее ответвление. Маркус засунул бесполезный блокнот обратно под подкладку и едва поспевал за Андреем. Тот почти бежал, уже без всякой системы, сворачивая то в один, то в другой коридор. Друзья выбились из сил и перешли на шаг. Фонарик Маркуса несколько раз мигнул и погас. «Чёрт!» — Маркус постучал ему ладонь и безуспешно пощелкал кнопкой. Он вынул плоскую батарейку, приложил кончик языка к клеммам и почувствовал кислое покалывание. Маркус вставил элемент обратно в пластмассовый корпус. Снова нажал на кнопку. Лампочка не зажглась. Вскоре отключился и фонарик Андрея. Маркус двигался в сплошной темноте. Сколько ни вглядывайся, будто черная стена перед глазами. Лишь шуршание двух пар ботинок и звук собственного хриплого дыхания. Хотелось пить, во рту пересохло, язык одеревенел и еле ворочался. Чтобы не потерять Андрея, Маркус схватил его за рукав. Они шли, ощупывая пальцами холодные влажные стены и наугад выбирая, куда свернуть на очередной развилке. В одном из коридоров пол резко пошел под уклон. Ноги Маркуса заскользили по гладкому камню. Маркус упал и сбил идущего впереди Андрея. Они покатились вниз и выпали в новое помещение, такое же темное, как все остальные. Маркус поднялся, шагнул и тут же споткнулся, зацепив носком ботинка что-то твердое. Нагнулся и нащупал холодную поверхность рельса, и ниже — рыхлое дерево шпалы. Друзья прошли шагов 100 вдоль железнодорожной колеи и налетели на каменную кладку с жирными цементными потеками. Мальчики побрели в обратную сторону и вскоре нащупали такую же стену. В темноте щелкнуло лезвие складного ножа, и по подземелью разнеслось мерное «тюк-тюк-тюк». Андрей принялся долбить стену. Минут через 10 Маркус сменил друга. Мягкий ракушечник крошился и отслаивался, но за полчаса им удалось проковырять выемку глубиной не больше 5 сантиметров. Наконец камень треснул. Маркус засунул нож в трещину и налег всем телом, надеясь вытащить отколовшийся кусок. Раздался щелчок, Маркус потерял опору и упал. Он потрогал пальцем лезвие, от него остался только куцый обломок. «Я сломал наше сокровище», — прошептал Маркус. «Но нам больше не нужно», — послышался из темноты смешок Андрея. «Нам вообще скоро ничего не понадобится». «Я не сдамся!» — Маркус вскочил и, хрипло рыча, принялся колотить по камню огрызком ножа. «Стой!» — Андрей затряс Маркуса за плечо. «Ты слышишь это?» Маркус бросил долбить. «Да», — прошептал он, вслушиваясь в низкий вибрирующий гул и щелчки далекого механизма, будто неведомый ездок непрерывно переключал скорости на велосипеде. «Словно цикада стрекочет», — завороженно сказал из темноты Андрей. Звук то затихал, то появлялся снова. Казалось, он идет отовсюду, зовет и манит, проникает под кожу, звучит в голове. Друзья заметались вдоль стен тоннеля и вскоре нашли боковой проход. Они мчались по каменным коридорам, врезаясь в стены и падая. Поднимались и снова бежали в поисках источника щелчков и гула. Найти неизвестный механизм стало самым важным, без чего невозможна дальнейшая жизнь. За очередным поворотом звук усилился. Ясно слышалось, как стучат друг о друга шестеренки и переключаются невидимые металлические контакты. Маркус перешел на шаг, остановился и замер. Темнота стала рассеиваться, воздух наполнился мелкими цветными искрами. Настойчивые щелчки слышались совсем рядом, будто за стеной. Маркус протянул руку. Яркая синяя искра вылетела из камня и обожгла пальцы. Подошел Андрей. Он поднес к стене ладонь, и синяя молния появилась снова. Выход из катакомб они нашли часа через два, уловив слабый поток свежего воздуха на одной из развилок. Вылезли из заброшенной канализационной шахты в километре от развалин. Упали на газон и долго лежали, наслаждаясь теплом, не в силах сдвинуться с места. В интернат друзья явились далеко после обеда, в синяках и ссадинах, в грязной порванной одежде. «Два дня карцера!» — хрипло заорал старший воспитатель Броль, когда охранник привел друзей в кабинет. «Но сперва сходите к врачу», — добавил он тише. У дверей медпункта, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, друзей поджидал Флавий. «Ну как?» — бросился он к ним. «Что нашли?» «Стой!» — Андрей схватил его за плечи. «Не шевелись!» Флавий послушно замер с удивленной миной на лице. «Слышишь что-нибудь?» — сощурился Андрей. «Шум!» — поднял брови Флавий. Андрей переглянулся с Марком. «Какой шум?» — Марк подошел к Флавию. «В спортзале матч идет между старшими классами», — пожал тот плечами. «Там сегодня полинтернат собрали». «А больше ничего не слышишь?» — разочарованно переспросил Андрей. «Будто мотор гудит и щелкает». «Нет», — замотал головой Флавий, уголки его губ поползли вниз. «Вы меня специально разыгрываете, чтобы ничего не рассказывать?» «Да все нормально, Флавушка». Маркус похлопал пухлиша по плечу. «Пусто там, в этих катакомбах. Мы ничего не нашли». Маркус развел руками и вслед за Андреем зашел в медпункт, оставив грустного Флавия за дверью. «Так-так», — покачал головой старый врач, когда друзья появились на пороге кабинета. «Снова Новак и Бениш». Он сидел за столом в полоборота и усмехался. «И что на этот раз? Драка? Прыжки с мчащегося на полном ходу поезда?» Не дождавшись ответа, врач вздохнул. «Раздевайтесь, будем оценивать ущерб». За три года, проведенных Маркусом в интернате, старик заметно сдал. Он болезненно похудел и осунулся. Вечно небритые щеки обвисли, словно у бульдога. Нос заострился и торчал, разделяя темные мешки под глазами. В отличие от хозяина, медпункт не менялся. Те же металлические столы, кушетка, застеленная прорезиненной тканью, стеклянный шкаф с лекарствами у стены, и шестиглазая лампа в углу. Друзья подошли к вешалке и принялись стаскивать с себя грязную форму. Раздевшись до трусов, они, поеживаясь, уселись на кушетку. Маркус разглядывал облака за окном медпункта, белые, словно вата. Такие к жаркой погоде. «Ты первый», — кивнул ему врач. Маркус подошел к столу. Старик надел очки и принялся внимательно рассматривать ссадины на лице и теле малолетнего пациента, крутя его из стороны в сторону. «Ничего серьезного», — заключил врач через несколько минут. «Реакции слегка заторможены, но это пройдет после отдыха». Он встал, прошаркал к шкафу и вытащил оттуда банку из темно-коричневого стекла, пластырь и вату. Старик сел обратно на стул и начал методично с макушки до пяток мазать ссадины Маркуса зеленкой. Маркус зажмуривал глаза, кривил лицо, шипел и морщился. «Терпи, терпи», — приговаривал врач. «В жизни еще и не такое придется вынести». Маркус почему-то безоговорочно поверил в это доморощенное пророчество. Старик закончил экзекуцию минут через 10, в довершение приклеив кусок пластыря Маркусу на лоб, туда, где он рассек кожу, приложившись о каменный выступ в одном из катакомбных коридоров. Дальше наступила очередь Андрея. В отличие от Маркуса, он не проронил ни звука. Отстоял положенное время, до белизны сжав губы и собрав пальцы в кулаки. «Господин Липовский», — Маркус подошел к старику, — «можете проверить у нас уши?» «А что с ними?» Врач придвинул его к себе, взял за подбородок и покрутил голову, рассматривая ушные раковины. «Шумит что-то и щелкает», — просипел Маркус. Нахмурился старик. «У обоих?» — друзья закивали. «Такое бывает при контузиях», — врач потер щеку. «Но вы же не на стрельбище гуляли?» Он внимательно посмотрел на Маркуса. Маркус затряс головой. «Ладно», — вздохнул старик, — «все равно не скажете». Он снова подошел к стеклянному шкафу и вытащил оттуда кювету с инструментами. Придвинул и включил шестиглазую лампу. «Ну-с, посмотрим». Врач вынул из кювета металлическую воронку и вставил Марку в ухо, посветил внутрь. Потом принялся за второе ухо. После подозвал Андрея и проделал с ним те же манипуляции. «Уши у вас в полном порядке», — старик снял с носа очки. «Нужно только почистить». Он поморщился. «Если шум не прекратится, то надо вести вас к неврологу». Дверь распахнулась, на пороге появился охранник с комом темных тряпок в руках. «Нате!» — он шагнул в комнату и кинул тряпки на пол. «Вас уже в спецблоке заждались». Маркус и Андрей подняли два скомканных серых комбинезона и оделись. Щелк, щелк, щелк — звучал в их ушах звук неведомого механизма.